В первое же воскресенье мистер Ворбертон позвал Купера обедать. Он всегда строго соблюдал этикет, и хотя они виделись накануне в канцелярии и потом в 6 часов вместе пили джин на веранде форта, он отправил Боя через дорогу с церемонным письменным приглашением. Купер, правда, без особой охоты, облачился в смокинг. Мистер Ворбертон, хоть и довольный тем, что его желание исполнено, поглядел на молодого человека с тайным презрением. Костюм плохо сшит, сорочка сидит нескладно. Однако в этот вечер он был в духе. «Кстати, — сказал он гостю, — я говорил с моим старшим Боем о том, чтобы подыскать вам слугу, и он рекомендует своего племянника. Я его видел. Он производит впечатление смышленого и старательного юноши. Хотите на него взглянуть? Можно. Он здесь дожидается». Мистер Ворбертон позвал старшего Боя и велел ему прислать племянника. Через минуту появился высокий, стройный малаец лет 20. У него были большие темные глаза и точеный профиль. Саронг, короткая белая куртка, бархатная цвета спелой сливы феска без кисточки. Все на нем было опрятно и к лицу. Звался он Аббасом. Мистер Ворбертон посмотрел на него одобрительно. Взгляд и голос его невольно смягчились, когда он обратился к юноше. По-малайски он говорил легко и свободно. С белыми мистер Ворбертон часто бывал язвителен, но в его обращении с малайцами счастливо сочетались снисходительность и дружелюбие. Он был здесь царь и бог. Но он умел, не роняя собственного достоинства, в то же время не подавлять туземцев своим величием. «Подходит вам этот юноша?» — спросил он Купера. «Что ж, наверное, он не больше негодяй, чем все прочие». Мистер Ворбертон объявил малайцу, что его наняли, и отпустил. «Вам очень повезло», — заметил он Куперу. «Юноша из прекрасной семьи. Они переселились сюда из Малакки чуть ли не 100 лет тому назад. Ну, знаете, его дело чистить мне башмаки и подать напиться, а течет в его жилах голубая кровь или еще какая-нибудь, это меня мало интересует. Мне надо, чтобы он делал, что ему велено, да поживее». Мистер Ворбертон поджал губы, но не сказал ни слова. Они прошли в столовую. Обед был превосходный, вино отличное. Скоро оно подействовало на обоих, и они стали беседовать не только без колкостей, но даже дружелюбно. Мистер Ворбертон любил жить в свое удовольствие, а воскресные вечера имел обыкновение проводить еще приятнее, чем будни. Он подумал, что, пожалуй, был не совсем справедлив к Куперу. Ну, разумеется, Купер не джентльмен, но ведь это не его вина. А если узнать его поближе, может быть, он окажется славным малым. Пожалуй, все его недостатки — плод дурного воспитания. И работник он, безусловно, расторопный, добросовестный, на него можно положиться. К тому времени, как подали десерт, мистер Ворбертон преисполнился благожелательности ко всему роду человеческому. «Сегодня первое ваше воскресенье на новом месте. И я хочу угостить вас стаканчиком совсем особенного портвейна. У меня осталось всего около 2 дюжин, и я берегу его для торжественных случаев». Он отдал распоряжение, и вскоре принесли бутылку. Мистер Ворбертон следил за тем, как Бой ее раскупоривал. «Я получил его от моего старого друга Чарльза Холлингтона. У него этот портвейн хранился 40 лет. И у меня он тоже хранится уже долгие годы. Винный погреб Чарльза Холлингтона считается лучшим во всей Англии. Он что, торгует вином? Не совсем. Улыбнулся мистер Ворбертон. Я говорю о лорде Холлингтоне из Каслрея. Он один из самых богатых английских пэров. Мой старинный друг. Я учился в Итоне с его братом. Подобного случая мистер Ворбертон никак не мог упустить. И он рассказал анекдот, вся соль которого, кажется, заключалась только в том, что он, Ворбертон, знаком был с одним графом. Портвейн и вправду был превосходный. Мистер Ворбертон выпил стаканчик, потом другой. Он утратил всякую осмотрительность. Много месяцев не приходилось ему говорить с англичанином. Он пустился в воспоминания. Да. Когда-то он был своим человеком среди великих людей. Слушая его, можно было подумать, что стоило ему в ту пору шепнуть словечко на ушко герцогине или в застольной беседе бросить намек ближайшему советнику монарха, и по его подсказке послушно меняли состав кабинета и принимали важнейшие политические решения. Далекие дни Аскота, Гудвуда и Кауса ожили в его памяти. В Йоркшире и в Шотландии каждый год устраивались грандиозные приемы. И он бывал там постоянным гостем. У меня служил тогда некий Формен. О, лучшего лакея я не видывал. И как, по-вашему, из-за чего он взял расчет? Вы ведь знаете, за столом у мажордома горничные и лакеи сидят по старшинству, согласно рангу их господ. И он заявил мне, что ему надоело ездить на балы и званые обеды, где я единственный человек без титула. Из-за этого он всегда должен сидеть в самом конце стола, и пока блюдо дойдет до него, все лучшие куски уже разобраны. Я рассказал об этом герцогу Харрифорду, и он очень смеялся. «Ей-богу, сэр, — сказал он, — будь я король Англии, я сделал бы вас виконтом только для того, чтобы удружить вашему лакею». «Возьмите его к себе, герцог», — сказал я. «У меня за всю жизнь не было лучшего слуги». «Отлично, Ворбертон», — ответил герцог. «Если он подходит вам, значит, подойдет и мне. Пришлите его». Далее последовал рассказ о Монте-Карло, где мистер Ворбертон вместе с великим князем Федором однажды сорвал банк, а затем о Мариенбаде. В Мариенбаде мистер Ворбертон играл в бакара с Эдуардом VII. Тогда он, разумеется, был еще только принцем Уэльским. Помню, он сказал мне: «Джордж, если вы прикупите к пятерке, вы спустите все до нитки». И он был прав. Я думаю, он за всю свою жизнь не сказал ничего более справедливого. Удивительно, это был человек. Я всегда говорил, что он величайший дипломат Европы. Но я тогда был молод и глуп. У меня не хватило ума последовать его совету. Послушайся я его. Не прикупи я тогда к пятерке. Я не сидел бы сейчас здесь. Купер внимательно слушал. Его карие, глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно. Губы насмешливо кривились. В Куала-Солар Он наслушался рассказов об Уорбертоне. «Неплохой малый», — говорили про него, — «и порядок в своем округе навел образцовый. Но, Господи, какой сноб!» Над ним беззлобно посмеивались. Трудно судить строго человека, столь щедрого и доброжелательного. И Купер уже раньше слыхал историю о принце Уэльском и об игре в баккара. Но сейчас она не показалась ему занятной. С самого начала его задело поведение резидента. Он был очень самолюбив, и его передергивало от вежливых колкостей мистера Уорбертона. У мистера Уорбертона был особый дар. На слова, которых он не одобрял, отвечать убийственным молчанием. Купер жил в Англии очень недолго и до крайности не взлюбил англичан. Пуще всего он не терпел питомцев привилегированных школ, так как всегда боялся, что они будут смотреть на него свысока. От страха, как бы другие не стали задирать перед ним нос, от желания опередить их, он сам уж до того задирал нос, что все считали его нестерпимо самонадеянным. «Как ни верти, в одном отношении война пошла нам на пользу», — сказал он наконец. «Она сокрушила власть аристократии. Бурская война уложила ее в гроб, а 14-й год заколотил крышку. Лучшие семейства Англии обречены», — меланхолически произнес мистер Уорбертон, точно эмигрант, вздыхающий о дворе Людовика XV. «Им уже непосредством жить в своих великолепных дворцах. Их княжеское гостеприимство скоро отойдет в область преданий». «Туда им и дорога. Мой бедный Купер, что можете вы об этом знать? Что вам былая слава Греции и Рима, блеск былой?» Мистер Уорбертон широко повел рукой. Глаза его на мгновение затуманились. Он созерцал невозвратное прошлое. «Ну, знаете, мы по горло сыты этой чепухой. Что нам нужно, так это дельное правительство с дельными людьми во главе. Я родился в колонии. В колониях провел чуть не всю жизнь. За ваших высокородных лордов я гроша ломаного не дам. Главная беда Англии — снобизм. А для меня самое ненавистное существо на свете — сноб». «Сноб?» Мистер Уорбертон побагровел. Глаза его гневно вспыхнули. Всю жизнь его преследовало это слово. Знатные леди, знакомство с которыми так льстило ему в молодости, благосклонно принимали его восхищение, но даже и знатные леди бывают порой не в духе. И не раз мистеру Уорбертону бросали в лицо это ненавистное словечко. Он знал, он не мог не знать, что есть такие ужасные люди, которые называют его снобом. Какая несправедливость! Да ведь на его взгляд нет греха отвратительнее снобизма. В конце концов, просто ему приятно общаться с людьми своего круга. Лишь среди них он чувствует себя как дома. Какой же это снобизм? Скажите на милость. Родство душ. «Совершенно с вами согласен», — сказал он Куперу. «Сноб — это человек, который восхищается другими или презирает их только за то, что они занимают в обществе более высокое положение, чем он сам. Это вульгарнейшая черта английского буржуа». Глаза Купера насмешливо блеснули. Он ухмыльнулся и прикрыл рот ладонью, отчего эта широкая усмешка стала еще заметнее. У мистера Ворбертона задрожали руки. Вероятно, Купер так и не понял, как глубоко он оскорбил своего начальника. Сам очень уязвимый и обидчивый, он был до странности глух к чужим обидам. Они вынуждены были 20 раз на дню встречаться для коротких деловых разговоров, а в 6 часов вместе выпивали по стаканчику на веранде у мистера Ворбертона. То был испокон веков заведенный в этих краях обычай, и мистер Ворбертон ни за что не желал его нарушить. Но обедали они врозь. Купер у себя в бунгало, Ворбертон в форте. Закончив дневную работу, оба любили пройтись, пока не стемнело, но и гуляли они врозь. Тропинки были наперечет, джунгли со всех сторон обступали селения и плантации, и, узнав издали размашистую походку своего помощника, мистер Ворбертон предпочитал сделать крюк, лишь бы с ним не встретиться. Его давно уже раздражали дурные манеры Купера и заносчивость, и нетерпимость. Но только когда Купер провел в форте 3 месяца, произошел случай, после которого неприязнь резидента обратилась в жгучую ненависть. Мистеру Ворбертону нужно было совершить инспекционную поездку по округу, и он спокойно оставил резиденцию на Купера, так как за это время окончательно уверился, что на него можно положиться. Одно плохо. Он слишком резок. Честный, справедливый, усердный работник. Он совершенно не понимает туземцев. Мистера Ворбертона и возмущало, и смешило, что человек, считающий себя ничуть не хуже всякого другого, столь многих людей ставит ниже себя. Он не знает снисхождения, не желает вникать в психологию туземцев, и притом он груб. Мистер Ворбертон быстро понял, что малайцы не взлюбили Купера и боятся его. Нельзя сказать, чтобы это очень огорчило резидента. Не слишком приятно было бы, если б его помощника стали здесь уважать так же, как его самого. Тщательно все подготовив, мистер Ворбертон отправился в путь и вернулся через 3 недели. Тем временем прибыла почта. Первое, что бросилось в глаза Ворбертону, когда он вошел в гостиную, была гора распечатанных газет. Купер встретил его, и в дом они вошли вместе. Мистер Ворбертон обратился к одному из слуг, остававшихся дома, и, указывая на газеты, сурово спросил, что это значит. «Это я хотел узнать подробности волмерхэмптонского убийства. Вот и позаимствовал вашу «Таймс», — поспешил объяснить Купер. «Я все газеты принес обратно. Я знал, что вы не будете против». Бледный от гнева, Ворбертон обернулся к нему. «Нет, я против. Я решительно против. Прошу прощения, невозмутимо сказал Купер. Я просто не мог дождаться, пока вы вернетесь. Странно, что вы не вскрыли заодно и моих писем. Купер улыбнулся, немало не смущаясь недовольством своего начальника. Ну, это ведь не одно и то же. Мне и в голову не пришло, что вы всерьез будете недовольны, если я просмотрю ваши газеты. В них нет ничего личного. Мне в высшей степени неприятно, когда кто бы то ни было читает мои газеты раньше меня. Мистер Уорбертон подошел к заваленному газетами столу. Тут было около 30 номеров. «Я считаю ваш поступок чрезвычайно дерзким. Все газеты перепутаны. Мы сейчас же приведем их в порядок», — сказал Купер, тоже подходя к столу. «Не прикасайтесь к ним!» — воскликнул мистер Уорбертон. «Послушайте, ну что за ребячество устраивать сцены из-за такого пустяка? Как вы смеете так со мной разговаривать?» «А да подите вы к черту», — сказал Купер и выбежал вон. Мистер Уорбертон, весь дрожа от ярости, стоял перед грудой газет. Величайшее наслаждение, какое ему еще оставалось в жизни, погубили грубые равнодушные руки. Почти все, кто живет вдали от родины, на глухих окраинах, спешит, едва приходит почта, развернуть газеты и хватаются прежде всего за последние номера, чтобы поскорее узнать самые свежие новости. Почти все, но не мистер Уорбертон. Он специально распорядился, чтобы на каждой бандероле, в которой ему высылали газету, проставлены были день и число. И, получив сразу большую пачку, просматривал даты и синим карандашом нумеровал бандероли. Старшему бою велено было каждое утро к чаю, который сервировался на веранде, подавать и газету. И для мистера Уорбертона это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Вскрыть обертку и за чашкой чаю просмотреть утреннюю газету. В эти минуты ему казалось, что он дома, в Англии. Каждый понедельник он читал понедельничную «Таймс» полуторамесячной давности. Каждый вторник номер от вторника, и так всю неделю. По воскресеньям он читал «Обзервер». Так же, как и привычка переодеваться к обеду, это было нитью, связующей его с цивилизацией. И он гордился тем, что, сколь не животрепещущими были новости, ни разу не поддался искушению вскрыть газету раньше положенного срока. Во время войны неизвестность подчас становилась нестерпимой, и, прочитав однажды, что началось наступление, он пережил жесточайшие муки ожидания, от которых мог бы легко себя избавить, попросту распечатав следующий номер газеты, лежавший на полке. Никогда еще мистер Уорбертон не подвергал себя более тяжкому испытанию, но вышел из него победителем. А этот бестактный болван распечатал туго свернутые аккуратные пачки, потому что ему, видите ли, не терпелось узнать, убила ли какая-то мерзавка своего негодяя мужа. Мистер Уорбертон послал за старшим боем и велел ему принести оберточные бумаги. Он сложил каждый номер как мог аккуратнее, заново обернул и перенумеровал. Но невеселое это было занятие. «Никогда ему не прощу», — сказал он. «Когда?» Старший бой, разумеется, сопровождал своего господина в поездке. Мистер Ворбертон всегда брал его с собой, потому что он до тонкости изучил вкусы и привычки хозяина, а мистер Ворбертон был не из тех путешественников, которые в джунглях согласны обойтись без удобств. Но теперь, возвратясь, бой успел уже поболтать с другими слугами. Он узнал, что у Купера были нелады с его боями, и все, кроме Аббаса, ушли от него. Аббас тоже хотел уйти, но дядя определил его в услужение к Куперу, потому что так велел сам резидент, и, не спрося с дяди, он боялся уйти. Я ему сказал, что он хорошо поступил, Туан. Примечание: Туан, господин по-малайски, сказал старший бой Ворбертону. Но ему там плохо. Он говорит, это не хороший дом. Другие ушли. Можно ему тоже уйти? Нет, он должен остаться. Тому Туану нужны слуги. Заменили ли тех, которые ушли? Нет, Туан, никто не идет. Мистер Ворбертон сдвинул брови. Купер наглый дурак, но он занимает официальное положение, и ему подобает соответствующий штат прислуги. Недопустимо, чтобы в доме у него не было надлежащего порядка. Где те слуги, которые убежали от Туана Купера? Они в деревне, Туан. Пойди и поговори с ними сегодня же. Скажи им, я надеюсь, что завтра на рассвете они вернутся в дом Туана Купера. Они не захотят идти, Туан. Если я велю... Старший бой прослужил у резидента 15 лет и знал наизусть каждую нотку его голоса. Он не боялся своего Туана. Они через многое прошли вместе. Однажды в джунглях хозяин спас ему жизнь, а один раз их лодку перевернуло на порогах. Если бы не он, мистер Ворбертон утонул бы. Но он хорошо знал, когда следует повиноваться беспрекословно. «Я пойду в деревню», — сказал он.